Елена приходит в себя и снова становится в середине хора. Форкиада. «Выглянь, солнышко ты наше, улыбнись нам, госпожа. Как нехороша ты в горе, в счастье много ты милей. Мир перед тобой открылся, и расцвел твой чудный взор. Пусть славу я безобразной, знаю толк я в красоте». Елена. «Из беспамятства, шатаясь, я в сознание прихожу. Я усталостью разбита, и забыться вновь не прочь. Но царице подобает, как и прочим смертным всем, пред опасностью грозящей силы духа не терять». Форкиада. «Ты стоишь во всем величии и во всей своей красе, повелителен твой облик. Что же ты прикажешь мне?» Елена. «Зря потраченное время, с запозданием наверстай. Все для жертвоприношения приготовь, как царь велел». Форкиада. «В сборе все. Треножник, чаши и отточенный топор, и кадила, и крапила». «Только жертву назови». Елена. «Царь не указал предмета». Форкиада. «О, несчастье! О, беда!» Елена. «Что тебя так огорчает?» Форкиада. «Он тебя имел в виду!» Елена. «Как меня?» Форкиада. «И этих!» Хор. «Горе!» Форкиада. «Ты умрешь под топором!» Елена. «Я предчувствовала это!» Форкиада. «Этого не избежать!» Хор. «Ах, а мы, что с нами будет?» Форкиада. «С честью госпожа умрет, вы же смертью позорной. Я под кровельным венцом на стропиле вас повешу, словно пойманных дроздов». Елена и хор, расступившись, стоят пораженные ужасом. «Вы, словно статуи, застыли, призраки, дрожа за жизнь вам не принадлежащую. Так люди, тоже призраки не меньшие, расстаться не хотят со светом солнечным. Но нет от рока никому спасения, все это знают. Редко кто смиряется, но к делу. Вы пропали, эй, подручные!» Лопает в ладоши, в дверях показываются карлики в масках, быстро исполняющие приказания. «Сюда скорее, сил недобрых скопища! Делами злыми волю вы натешитесь, алтарь поставьте с золотыми крыльями, с подставкою для топора серебряной. Наполните кувшины, чтобы было чем смыть брызги черной крови на треножнике. Ковер роскошный постелите под ноги колено преклоненной жертвы царственной, в которой тело после обезглавленья мы с честью завернем для погребения».